признаки обладания безмятежным состоянием ума. Сказано, их наличие показывает достижение безмятежного состояния. Итак, знаки и признаки, замечаемые самим практикующим и другими, таковы. При достижении этого состояния достигаются малые степени четырех результатов. Первое – состояние ума, относящегося к мире форм, к сфере форм, совершенной податливости тела и ума, это второе и третье. И четвертое – однонаправленного сосредоточения мысли. Обретается способность к очищению от клеш с помощью пути спокойного, грубого или постигающего аспекта истин. При ровном внутреннем сосредоточении очень быстро появляется совершенная податливость тела и ума, и почти не возникает жажда чувственных удовольствий и другие из пяти загрязнений ума. Тело и ум сохраняют некоторую степень совершенной податливости и после выхода из ровного сосредоточения. В уровнях Шравак сказано. Признаки обретения начинающим безмятежного состояния таковы. Достижение самой малой степени соприкосновения души со сферой форм. Обретение малой совершенной податливости тела и ума и однонаправленной сосредоточенности мысли. Обладание возможностью и способностью использовать объекты, очищающие от клеш. Душа смягчается, охватывается безмятежностью. И далее. Когда практикующий действительно сосредотачивается внутри, закрепляет на объекте мысль, очень быстро появляется совершенная податливость тела и ума, ему не слишком мешает неблагоприятное состояние тела, и он не слишком подвержен загрязнениям ума. И еще. Когда он встает и ходит, некоторая совершенная податливость тела и ума сохраняется. Таковы подлинные знаки и признаки обладания безмятежным состоянием. После достижения безмятежного состояния, характеризуемого этими признаками, весьма облегчается совершенное очищение стези безмятежности. В конце концов, погружение в безмятежность такого полного сосредоточения мысли уже способно быстро появиться совершенная податливость тела и ума, вследствие чего она увеличивается. Насколько увеличивается совершенная податливость, настолько возрастает безмятежность полного сосредоточения. Таким образом, они увеличивают друг друга. Так говорится и в уровнях Шравак. Насколько увеличивается совершенная податливость тела и ума, настолько возрастает сосредоточенность мысли на объекте, настолько возрастает сосредоточенность мысли, и настолько увеличивается и совершенная податливость тела и ума. Эти два качества, то есть сосредоточенность мысли и совершенная податливость, поддерживают друг друга и друг от друга зависят. Короче говоря, когда ум становится подвластным, ветры ум образуют единство, благодаря которому ветры становятся послушными, и тогда появляется превосходная податливость тела. Когда она появляется, ум обретает превосходное самадхи, которое производит превосходную послушность ветров, а она приносит совершенную податливость тела и ума. Об этом ранее и говорилось. Возможен вопрос. Когда зарождается самадхи, в котором имеется описанное в разделе о девятой степени сосредоточения недискурсивное состояние ума, погружающегося в самадхи, даже без постоянного поддержания внимательности и бдительности, и устраняющего силы ясности даже малейшее расплывание мысли, и которое, в соответствии с прежним описанием совершенной податливости тела, доставляет телу и уму превосходное блаженство, благодаря послушности ветров, имея при этом, согласно описанным в предыдущем разделе признакам, достоинство почти полного устранения влечения к чувственным удовольствиям и прочих вторичных клеш, а также достоинство сохранения совершенной податливости, даже после выхода из ровного сосредоточения. какой же из пяти стадий это относится? И прежде, и теперь многие относили такое самадхи, в общем, к пути Махаяны, а в частности, замечая, что оно вызывает в теле и душе блаженное чувство, будто все тело заполнено блаженством ветров, сопровождающих зарождение совершенной податливости, и что ему присуща недискурсивность и большая ясность, считали его совершенной йогой ступени завершения Анутара-йога-тантр. Но если исследовать его, опираясь на великие тексты достопочтенного непобедимого, Ариасанги и других, а также на мадхьямические ступени созерцания Камалашилы и прочие достоверные сочинения, в которых хорошо объяснены ступени сосредоточения, то мы не сможем отнести такое самадхи к пути не только Махаяны, но и Хинаяны. Ведь в уровнях Шаравак сказано, что на основе такого самадхи практикуют даже те мирские пути, которыми, оценивая аспекты спокойного грубого, приходят к подлинной первой дхьяне. Поэтому риши и наверцы, избавляющиеся мирским путем от привязанности к низшим уровням вплоть до медитативного уровня несуществования, тоже вынуждены, продвигаясь по высшим уровням пути, опираться на это самадхи. Значит, оно общее для иноверцев и буддистов. Если же мы имеем воззрение, правильное понимание отсутствия самости и, хорошо осознав все недостатки сансарного существования, удручились сансарой, отреклись от нее, заботясь о свободе, то данное самадхи становится путем освобождения. А если имеем драгоценную устремленность к пробуждению, оно становится путем Махаяны. Так же, как, например, даяние животному куска пищи и соблюдение какого-нибудь правила нравственности при первой или второй из этих установок соответственно становится накоплением заслуг для освобождения или всеведения. Но здесь мы не исследуем это самадхи в связи с какой-нибудь другой стезей. Относится оно к пути освобождения и всеведения или нет, а исследуем, к какому пути оно относится в зависимости от его характера. Кстати, хотя мадхьямики читтаматрины не согласны насчет способа установления объекта воззрения проникновения, они, в общем, не расходятся во взглядах относительно определения безмятежности и проникновения, а также общего порядка зарождения в потоке сознания их опыта. Итак, в уровнях бодхисаттв, собрании установленного, антологии Абхидхармы и уровнях Шравак, рассматривая безмятежность и проникновение раздельно, Ариасанга говорит, что безмятежность осуществляется по прохождении девяти степеней сосредоточения, подробно объясняя их в уровнях Шаравак. Он не относит эти сосредоточения к способу осуществления проникновения, ибо и в других сочинениях отдельно толкует о проникновении и девяти степенях сосредоточения, и в уровнях Шаравак описывает способ его осуществления в другом месте. Также в мадхьямических ступенях созерцания и наставления о парамите мудрости говорится отдельно о стезе безмятежности, девяти степенях сосредоточения и стезе проникновения. А трактаты Майтреи неотделимы от толкования Санги. Поэтому видим, что все великие подвижники выражают одинаковое мнение об этом. Может быть, некоторые подумают, хотя в описанном в уровнях Шаравак, Самадхи присутствует блаженство и ясность, но отсутствует глубокая недискурсивность, поэтому это всего лишь безмятежность. Если же присутствует недискурсивность, это самадхи сосредоточение на пустоте. Но что означает слово «глубокое» в выражении «глубокая недискурсивность»? Считаете ли вы, что это недискурсивное сосредоточение на сути воззрения после того, как окончательно в нем убедились при помощи проницательного анализа, или что это всего лишь сосредоточение без всякого рассуждения и анализа? В первом случае мы тоже считаем, что такое сосредоточение – это самадхи на пустоте. Если ваше мнение таково, то давайте отличим понимающих воззрение о бытии, как оно есть, от непонимающих его. Обладающие воззрением индивиды, практикующие недискурсивное сосредоточение на сути воззрения, являются созерцателями, культивирующими самадхи на глубоком, на пустоте. А непонимающие воззрения, созерцающие без всяких мыслей, не являются созерцателями глубокого, пустоты. Такое развлечение правильно, и никогда нельзя говорить, что любой, кто созерцает без всяких мыслей, это созерцатель без субстратности, отсутствия признаков реального существования или пустоты. Если, не оценивая, имеется или не имеется воззрение, понимание пустоты, считать любое созерцание без каких-либо мыслей и анализа, самадхи на пустоте, пришлось бы, помимо желания признать, что и вышеупомянутые самадхи-стази безмятежности, описанные в уровнях шравак, есть самадхи на пустоте, ибо их практикуют без малейших мыслей. Это есть то, а не то. За исключением контрольного наблюдения при убывании силы внимательности и бдительности во время погружения в самадхи и в некоторых других случаях. Ведь в истолковании замысла сказано, что в самадхи, осуществляющих безмятежность, созерцают недискурсивное отражение. И в уровнях шравак говорится, тогда созерцают это отражение, совсем не рассуждая, лишь полностью сосредоточивают мысль на объекте, а сосредотачивают внимание на объекте, но не рассматривают, не исследуют основательно, не исследуют, не размышляют о нем и не анализируют его. Сказанное касается безмятежности, а не проникновения. И еще сказано там же. Если в процессе достижения безмятежного состояния, по забывчивости в виду отсутствия навыка появляются, показываются, обнаруживаются отвлекающие образы, мысли или вторичные клеши, противодействуйте им так, оперевшись на прежнее осознание их ущербности, не памятуйте о них, не обращайте на них внимания. Когда такое непамятование и невнимание полностью разрушит, устранит обнаруживающиеся изъяны, достигнете сосредоточения без их проявлений. Такие слова находим лишь в разделе практики безмятежности. Сосредоточение без анализа во время практики безмятежности и называется в достоверных текстах закрепленным созерцанием. Поэтому считать любое недискурсивное созерцание практикой созерцания пустоты смешить мудрых. Выше приведенная цитата из уровней шравак особенно хорошо опровергает мнение, что любое созерцание без памятования и внимания – это созерцание пустоты. И в первой ступени созерцания сказано. Ведь исчерпывающее определение сущности безмятежности – полное сосредоточение мысли. Это общая характеристика всех видов безмятежности. И в наставлении о парамите мудрости говорится – направив внимание на этот являющийся многообразие ум, отбросьте мысленный разговор и культивируйте безмятежность. Мысленный разговор – создание мысленных построений. Это есть то. Также, ранее приведенным указанием из драгоценного облака, что безмятежность – это полное сосредоточение мысли и многими другими цитатами из сутр и сочинений великих подвижников, уже много раз показано, что безмятежность – это полная недискурсивность. Итак, существует два вида недискурсивности. Недискурсивность созерцания пустоты и недискурсивность без всякого понимания пустоты. Поэтому любое самадхи, в котором проявлены блаженство, ясность и недискурсивность, нельзя считать созерцанием пустоты. Здесь даю лишь краткие указания, но вы постарайтесь тщательно ознакомиться с методикой осуществления безмятежности и проникновения, по толкованию Майтреи, Асанги и других. Не делающие этого путают какое-нибудь недискурсивное самадхи, не дошедшее даже до безмятежности, с проникновением, и, полагая, что созерцают бессубстратность, тратят время, поистине обманывая себя и других. В сочинениях достойных мудрецов говорится, что когда впервые осваивают безмятежность, то практикуют закрепленное созерцание, сплошь не дискурсивное сосредоточение, а когда впервые осваивают проникновение, тщательное аналитическое созерцание, а если все мысли считают цеплянием за реальное существование и отбросив их все, войдя в полное противоречие с достоверными источниками, созерцают без всяких мыслей суть глубокого проникновения, хотя еще не обрели и правильного зрения на отсутствие самости, то это не что иное, как система китайского наставника Хашана. Вдумчиво прочтите эти три ступени созерцания и убедитесь.